Глава 45. Эверли. Инфернос позже в тот же день. Что увидела Невина? Что? Я и правда магический фрик, или ее реакция не связана со мной? Господи, этот чертов ворон действует мне на нервы. Интересно, Инфернос расстроится, если я растерзаю эту птицу? Не успели мы закончить есть, как Данте заметила группа даймонов. Со свистом, смехом и ревом они звали его к себе, высоко подняв стаканы с элем и положив одну руку на сердце. Он с виноватым видом посмотрел на меня. Я ободряюще улыбнулась, а Рорк выразился более прямолинейно. «Иди уже, Ди!» Они и так долго сдерживались. Данте поднялся со стула и бросил на Рорка взгляд, который я могла истолковать как «присматривай за ней», после чего ушел. Я проводила его взглядом. «Раньше он часто сюда приходил», — объяснил Рорк, пока мы наблюдали за удаляющимся в толпе даймонов Данте. Они приветствовали его и бурно радовались, похлопывая своего короля по спине. «Раньше?» Я отложила вилку. Еда была вкусной, но есть не хотелось. Визит к Невине не давал мне покоя, и я до сих пор думала о странном поведении пророчицы. Его появления здесь стали редкостью, как видишь. «Почему?» Повернув голову, я обнаружила, что Рорк наблюдает за мной, приподняв бровь. «А сама как думаешь?» «Да, окей, глупый вопрос. Понятно». «Итак...» Рорк потянулся к кувшину с вином и подлил мне. Я следила за каждым его движением. Одновременно лукавое и понимающее выражение его лица заставило меня насторожиться. «Итак, что?» «Я не единственный, кто уже 2 недели ощущает странные флюиды, рыжая». Внезапно заинтересовавшись своим бокалом вина, я ощупывала пальцами изящную отделку. На стекле были выгравированы красные язычки пламени. Симпатично. Мне нравился этот бар. Интерьер напоминал пабы, в которые я ходила в Дублине, стремясь стать частью студенческого общества. Мои попытки не увенчались успехом, но пабы все равно были классными. В интерьере турмалина присутствовало много дерева. Здесь были темные ниши, хорошо укомплектованный бар и уютное приглушенное освещение, которое смешивалось с золотым сиянием Инферноса и убаюкивало меня. «Да ладно тебе, рыжая!» Большая рука Рорка шумно ударила по столу. Я подпрыгнула. «Ты все еще злишься на меня за то, что бросил тебя на той грёбаной горе?» Он вздохнул. «Данте сказал, что тебя никто не должен обнаружить или почувствовать. Тогда на тебе еще не было чар, которые решали бы проблему, и я... Ну, что сказать? Я никогда раньше не охранял ведьму, особенно ту, на которую положил глаз Данте». Он хитро подмигнул. «Или 2». «Ничего подобного». «О, значит, будешь утверждать, что между вами ничего не происходит?» «Именно так». «Ложь, Эверли. И ничего, кроме лжи». «А поцелуй?» «Клянусь Гекатой, как он об этом узнал?» Я испуганно вскинула глаза. «Всего 1 раз, это ничего не значило, и...» Я осеклась, когда Рорк захохотал. «Превосходно!» Красный даймон хлопнул себя по бедру. «Просто превосходно!» И тут меня осенило. «Ты сказал это наугад!» Он вытер слезы в уголках глаз. «Ага. Дерьмо. Не обижайся, рыжая, но вы оба ведете себя странно с тех пор, как вернулись с прогулки к каменным рекам. И я очень сомневаюсь, что это как-то связано с ночными тенями, о которых упоминал Данте, хотя звучит довольно впечатляюще». «Так и есть, впечатляюще. И ночные тени, и поцелуй. Уже 2 недели я старалась забыть о том, что между нами случилось, или хотя бы заглушить эти мысли». Безумие, но поцелуй, казалось, уничтожил последнюю враждебность, последнюю искру недоверия между нами. Мы с Данте замечательно ладили. Дни, которые мы проводили вместе, были прекрасны, а мне нравилось видеть все больше мест в Инферносе, в то же время узнавая новое о моем ведьминском наследии и силе. Так что да, что-то изменилось, и как бы мне не хотелось снова поцеловать Данте, я не хотела разрушать то, что росло между нами. Словно почувствовав, что мы говорим о нем, Данте поймал мой взгляд с другого конца зала и удержал его. С ним разговаривали несколько даймонов, но он смотрел только на меня. В глазах Данте заплясали первые искры. Волнующие, интенсивные, опасные. Они дразнили меня и бросали вызов. Жить, рисковать, быть храброй. «Рыжая!» «Хм?» Я отвела взгляд от Данте, что оказалось не так-то просто, и кашлянула. «Да кого, собственно, я пыталась обмануть?» «Знаешь, когда Данте рассказал, что встретил тебя в лесу, а позже почему ты здесь, я отнесся к этому скептически». Я приподняла бровь. «Мягко говоря», — добавил Рорк с ухмылкой. «Ведьма в Инферносе. Что за нелепая идея?» Он покачал головой. «И все же ты здесь, и понятия не имею, как, каким-то образом все меняешь. До сих пор ничего не изменилось». Это было вторым поводом для беспокойства, не учитывая того, что увидела Невина. Ладно, и того, что у меня, возможно, развивались чувства к Данте Инферносу. Так что это был третий повод для беспокойства. Я боялась, даймоны поймут, что во мне нет ничего особенного, и они ошибались. Тогда меня отошлют обратно, не так ли? Я поискала Данте в толпе, и Рорк проследил за моим взглядом. В этот момент Данте запрокинул голову и рассмеялся над тем, что сказал один даймон, а другой сунул ему в руку стакан с элем. «А вот в этом я не уверен, Эверли». Я хотела что-то ответить, но не успела. На стол между нами упала колода карт. Рорк разложил ее, и я присмотрелась к изображениям на картах. Очень похожи на те, в которые мы играли дома. Только вместо валетов, дам, королей и тузов я увидела на них города, деревни и пейзажи. Пустошь, Минобатур, Высота, Казим, огненные земли. Большую часть из этого я знала. Поскольку на картах были и цифры, у меня не должно возникнуть проблем с их интерпретацией, в зависимости от того, к какой карточной игре мы обратимся. Я заметила, как ты недавно раскладывал их на крыше. Во что сыграем? Рорк отпил эля, прежде чем перетасовать карты. «Ты, наверное, ожидаешь чего-то демонически сложного, но...» Колода рубашками вверх упала на стол между нами. «Старшая карта выигрывает». Не в силах скрыть удивление, я тихо захихикала. «Серьезно?» «Серьезно, рыжая». «Ладно, с этим я справлюсь». Первые несколько раундов пролетели незаметно. Рорк выиграл 3 раза, я 2. Через несколько минут на наш стол упала тень, и кое-кто втиснулся на диван рядом со мной. «На что играем?» Бедро Данте прижалось к моему. По моим конечностям пробежало покалывание. Неужели он не мог снова сесть на стул напротив меня, как раньше, за ужином? Рорк поднял пустой кувшин и подал знак официантке, чтобы та принесла еще один. «А на что ты хочешь сыграть?» — парировал он. На лице Данте мелькнуло хитрое выражение. «Правда, ложь и...» — посмотрел он на меня. «Желание?» Рорк вздохнул. «Только не опять». Во мне загорелся интерес. «Ах, вот как? Серьезно? Вы часто в это играете?» Данте пожал плечами. Я почувствовала движение. Он придвинулся ближе? «Раньше да», — ответил он. Но с тех пор, как появился, сама знаешь, кто и устроил нам кое-какие проблемы, это стало редкостью. Иногда мы играем на кухне после ужина, но это не то же самое, что здесь. «У этого места есть своя история», — добавил Рорк. «В каком смысле?» «После того, как Инфернос избрал меня, я превратился в ходячую развалину», — пояснил Данте. «Рорк и Амида притащили меня сюда. Они напоили меня элем». Рорк рассмеялся. «Тебе многое не надо, дружище». И мы решили править Инферносом вместе. У него на лице возникло меланхолическое выражение. «Все произошло за этим столом», — пробормотал он, поглаживая дерево с такой любовью, что я позавидовала столу. Рорк понимающе усмехнулся. «В войне кроется победа, в мире бдительность, а в...» Он замолчал, и Рорк взял себя в руки. «В смерти жертвенность». «Это...» — подыскивала я нужные слова. «Звучит поэтично и ужасно печально». «Так и есть», — подтвердил Рорк. «А мы здесь не для того, чтобы хандрить, так что играем?» Взгляд Данте не отрывался от меня. Мы сидели так близко друг к другу, что стал виден инфернальный огонь у него под кожей. Я наблюдала, как он движется и мерцает. Мощно растекается по его венам и выделяет его среди остальных в этой комнате. Как их правителя. В такие моменты у меня возникало ощущение, что он говорит со мной, что весь этот мир говорит со мной. Я лишь не понимала, что он пытается сказать. Наша встреча 7 лет назад. Пророчество. 2 моих видения. Реакция Невины. Инфернос. И Данте. Все это вертелось у меня в голове, заставляя сомневаться в своем существовании. Точнее, в судьбе. «Ну что?» — прошептал Данте. Его глаза были прикованы к моим губам. «Поиграем?» Я никогда не была поклонницей игры «Правда или действие». Версия Данте звучала похоже, вот только ограничиться действием не получится. Эта игра закончится очень быстро. «Правда?» — я хотела Данте. «Ложь?» — я его не хотела. «Желание?» — Данте. «Вот так. Все просто». Первый кон выиграла я, а Рорку не повезло. «Правда?» — потребовала я. Я ожидала, что он даст какой-нибудь веселый ответ, но Даймон удивил меня. Я бы хотел, чтобы Амида была здесь. И что на это ответить? Извиниться? Неприязнь Амиды ко мне держала ее на расстоянии, а не наоборот. Рорк опустил глаза, задвигая наши карты под колоду, дважды стукнул по ней костяшками пальцев и перевернул новую карту. «Огненные земли». Самая старшая карта, как я поняла по очкам. 50. Значит, он выиграл. Теперь нам с Данте оставалось вытянуть по карте. Я вытащила город Кашун. Данте — 7. Ты проиграл, друг мой. Данте невозмутимо откинулся на спинку сиденья, задев при этом мое плечо. Делай свой выбор, Ро. Желание. Пальцы Данте ритмично забарабанили по столешнице. У него красивые руки, сильные и в то же время изящные, с длинными пальцами. Я подумала о рояле. Руки музыканта и воина. Перестук прекратился. Холодный Эли, несколько ломтиков картофеля, запеченного в травах. Я удивленно взглянула на него. «И это твое желание?» Данте ухмыльнулся. «Не совсем». Он снова пристально посмотрел на меня. Словно пытался пересчитать мои веснушки. Но это одно из желаний. Рорк рассмеялся. «Ладно, засчитано». Он выпрямился и обвел взглядом толпу у бара. Несколько даймонов пытались привлечь внимание 2 барменов. Среди них я заметила крупного даймона с красной кожей. Светлее, чем у Рорка, но это, несомненно, был кармазиновый даймон. «Прошу меня извинить», произнес Рорк, коротко улыбнувшись нам. «Там стоит Ран. Мы с ним не виделись, наверное, целую вечность. Передавай ему привет от меня». «Передам». Рорк встал и указал на колоду карт. «Сделай его, рыжая». Он исчез в толпе, оставив нас с Данте наедине. Плечом к плечу. Он определенно придвинулся ближе. Посреди переполненного бара с тусклым освещением и игрой, которая могла быстро, очень быстро пойти не по плану.